Глава 14. Не так я себе представляла уединенное место, на пути к которому мы даже немного повздорили с мистером Тониасом Швайзером. Беседка на берегу заводи, да на худой конец пикник на траве, в лесу или на лугу были бы весьма кстати. Реальность оказалась куда как более жестока к моему терпению. Амбар, нет, темный амбар для сена, несуразной формы, вот то место, куда меня проводил якобы романтик Витани. Вот слово «якобы» было здесь весьма кстати, но никак не окружающий меня мир, увы. Едва новоиспеченный супруг справился со входной дверью, он тотчас воровато огляделся по сторонам и сделал характерный знак рукой «заходить поскорее». Заинтригованная, я справилась с гримасами на лице и все-таки нырнула в царящий внутри полумрак. Запах скошенной травы, дерева и немного пыли был не столь неприятен, как я ожидала. «Что ж, ладно, постарайся не шуметь каблуками», — наставлял горе-проводник. Прикусила губу, чтобы ничего не сказать в ответ, потому что рвались с языка отнюдь не комплименты. Вита не закрыл за нами дверцу, предварительно втащив корзинку с провиантом. Я несла книги и шахматы, которые непонятно зачем могли пригодиться. Разве для неумелого оправдания перед газетчиком, не более? С другой стороны, раньше времени расстраиваться не буду. Мало ли что меня ждет в ближайшем будущем. Улыбнулась, крадучись, следуя за виконтом. «Забирайся по лестнице первой, я подстрахую». «Но...» Я посмотрела на туфельки и платье, отчетливо понимая, что это приключение может стоить мне жизни в худшем случае. Внизу нас могут с легкостью обнаружить, но вот наверху, в темном уголке, никто нас искать точно не станет. «И к чему все эти сложности?» Я пожала плечами, опасливо глядя наверх. «Разве мы скрываемся от кого-то?» «О, не поверишь, да». «М?» «Вездесущий мистер Пеппер, моя матушка», перечислял виконт. «Тиана бесцеремонно следит за всеми. Дворецкий Чарли Чейсон Милч, Тониас Швайзер. Дальше перечислять?» «Убедительно. Ладно». Я опустила на пол стопку книг и шахматы, разулась и спрятала туфельки в ближайший сток сена, а сама подхватила юбку платья и принялась подниматься, стараясь не думать о том, что мои ноги неприличным образом оголены. Опасливо посмотрела вниз и поймала пристальный, странный взгляд супруга. Он молчал и напряженно взирал мне вслед. «Теперь понятно, зачем ты все это затеял», — усмехнулась я непроизвольно. «Чтобы в очередной раз поглазеть на мои ножки?» Витта не фыркнул, но ничего не ответил. «Я могла бы в очередной раз пожаловаться на мозоль», — подначивала его ответить. «Ну, если тебе так не имется». «А сама давно прижималась ко мне всем телом, якобы во сне». Несносный мужчина не остался в долгу. «Это было не специально», — запротестовала я. Лестница опасливо шатнулась в сторону, и я заткнулась, заторопилась, чтобы не свалиться вниз. Сложнее всего было забираться наверх, придерживая юбку. Так и хотелось посильнее оттолкнуться от перекладины, но делать этого точно нельзя, иначе приставная лестница уйдет из-под ног. «Ура!» — устало выдохнула я, переводя дыхание наверху. «Фух! Прости, я не подумал, что для тебя такая простая вещь, как подъем по лестнице, может оказаться рискованным занятием». «Это точно извинение?» — я насупилась. Создавалось впечатление, что он меня упрекал. «Если тебя это успокоит, то мне придется сделать две ходки, чтобы поднять наверх вначале корзинку, а затем книги с шахматами». «Да брось! В такой темноте они нам не пригодятся!» Я махнула рукой. «И правда». Вита несмущенно опустил взгляд вниз, туда, где оставил стопку вещей. Он уже был на полпути наверх. «Оставь их там и поднимайся уже!» Подгоняла я его. «Но как же? Нас ведь могут обнаружить!» Не согласился виконт. «Надо их спрятать». «Не думаю, что нас вообще сегодня будет кто-то искать», заверила его я. «Тониас будет занимать мистера Пеппера, твоя матушка обладает тактом и не станет вмешиваться в наши дела, я думаю. А Тиана уже наверняка видит пятый сон, она обычно в это время спит». Поднявшись наверх, супруг протянул мне корзинку с едой, а затем залез сам. «Ну ладно», — уговорила. Я ему улыбнулась. Наконец-то последнее слово осталось за мной. Но это не помешало ему глянуть на меня так, будто я, наоборот, проиграла. Нет, наверное, показалось. Тут свет исходит только от солнечных лучей, проникающих сквозь щели в деревянных стыках амбара. В целом не так темно, как думалось снаружи, но вот наверху действительно стоял мрак, и кучи сена лежали тут и там. Примостившись на ближайшую, я подтащила к себе корзинку. «Не знаю, что ты задумал, но я действительно сильно проголодалась». Достала вяленый куриный окорок и первой принялась за трапезу, совершенно позабыв о манерах. Витани же принялся за бутылку фре и ныне возился с пробкой. «Наконец-то можно поговорить свободно». Виконт попытался неумело оправдаться за подобное приключение. Я ему подыграла. «И правда, как хорошо осознавать, что тебя никто не подслушивает, приложив стакан к стене». «О, и как только братья Стоуны терпят этого Милча!» «Наша прислуга никогда бы не позволила себе подобное. Робин, бывший военный, удивительно собранный и ответственный. Доверив ему секрет, можно быть уверенным на все 100, что больше никто ничего не узнает, во всяком случае, не из его уст. То ли дело Мередит». Я вздохнула, припомнив недавнее обвинение в мой адрес. «Равьен только зыркнула, она уже все секреты рассказала». «Кстати, о секретах». Супруг вдруг заинтересовался. К тому моменту он, наконец, справился с пробкой и протянул мне бутылку запить пряное мясо. И, правда, овощей и фруктов очень уж не хватало. «Я прихватил сушеные абрикосы. Хочешь?» Кивнула и глотнула игристый напиток. Совсем немного, чтобы промочить горло и не икать от сухомятки. «Они вот здесь», — подсказал Витани, подхватил одну и протянул мне прямо к губам. Подавила в себе ненужное смущение и отправила сухофрукт в рот, нечаянно коснувшись губами его пальцев. «Прости». Настала неловкая тишина, а я вновь принялась за курицу и еще раз глотнула мускатное фре, прежде чем вернуть бутыль обратно. «А напомни, что ты там говорила про кражу?» Я чудом не подавилась. «О какой такой краже речь?» «Ну как же, ты ночью прибежала ко мне напуганная. Неужели в твою комнату захаживала та самая бабушка, которую я видел сегодня утром?» Я склонила голову на бок, не понимаю, о чем он. «Призрак, помнишь? А-а-а!» И тут меня осенило. «Точно же! Вот что ты имел в виду! Да, у меня украли 2 медных, и наш план... Ну...» Смущение против воли окрасило мои щеки. «Но как хорошо, что здесь темно и мало что видно». «Тут список разрешено, запрещено». «А, да уж». Вовремя сын Ильжаны замолчал, ведь в этот самый миг раздались громкие шорохи и шум снаружи. Витани отсел подальше и подтянул к себе корзинку. Я затаилась, сидя на стоге сена. Мне вдруг стало боязно от того, что нас обнаружат на сеновале и пустят скабрёзные слухи. Пускай мы уже женаты. Но чем думал Виконт, когда предлагал мне подобное времяпрепровождение, ума не приложу. Тем временем дверь открылась, и внутрь, крадучись, вошла молоденькая служанка в черном шерстяном платье и белом передничке. Она тихонько пробралась вглубь амбара и заговорила первой. «Хозяин, я пришла с новостями!» А в ответ тишина. Мы с Витани недоуменно переглянулись. Я только сейчас пожалела, что как следует не разглядела ее лицо. Ныне она скрывалась от нашего взора, будучи внизу под досками пола 2-го этажа. «Равьен и Джульен подрались, а арчанка по имени Оша их разнимала. Дом стоит на ушах, там такой скандал! Так еще Тониас Швайзер не вовремя прибыл на интервью, так что эта новость точно появится в завтрашних газетах. Вот хочу вас заранее оповестить». И снова молчание было ей ответом. Вита невозмущенно приоткрыл рот, но я не нашла ничего лучше, чем сунуть ему куриную ножку под нос, чтобы он нас не выдал. Ясно же, что служанка пришла не к нам. Она наверняка подумала по вещам внизу, что здесь кто-то есть, вот и стала рассказывать новости. «Ой, что здесь?» Она будто мысли мои прочла. «Книга? Как опознать влюбленность? И легенда о странстве Харнарда Манью?» «О, а я его читала. Это вы мне принесли, да? «Шахматы?» Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Ведь оставь я внизу обувь, горе-шпионка наверняка подумала бы, что и они тоже подарок для нее, и идти мне обратно босиком». «Спасибо, конечно, но я бы попросила вас вместо всех подарков лучше подарить мне освобождение моих родных. Я уже очень давно хочу их увидеть, прошу. Позвольте хоть убедиться, что они живы и в полном здравии». И снова никто не ответил. А вот тут я заподозрила неладное. Кто же это такой, раз запугивает служанку угрозами о здравии родных? Неужели то, что она сказала сейчас, правда? Ее родственников похитили? Ну что ж, видимо, я слишком многого хочу. Шпионка вздохнула и отправилась была обратно. Однако вот незадача. Новые шумы и крики снаружи заставили ее спешно искать укрытие. Я толком испугаться не успела, что наше уединение раскроют, как вдруг внизу все стихло и послышались скрипы, другие, нежели в прошлый раз. Хм, неужели кто-то планирует открыть ворота? Это ж сколько света будет! Схватив за локоть, Виттани увлек меня в сток, и мы вдвоем в непристойной позе скрылись в сухой колючей траве. Вовремя, потому что даже сквозь плотный слой сена пробивались солнечные лучики, которые брызнули внутрь, едва громкий скрежет оповестил о прибытии гостей. «Говорю ж тебе, ласточки низко летают, и облака вон какие! Дожди наливанет на весь день!» — делился познаниями фермерский работник. «Надо в коровнике и конюшне заранее наполнить кормушки». «Да-да», — поддакнул другой. «Скажи мне лучше, где твои вилы? Руками накидывать телегу будешь, а? Так вот же они, у стеночки». После этих слов послышались шаги и тихий скрежет. «Давай вон те, что по суше». «Помогай тогда», — ответил ему помощник. Эти двое, судя по звукам, вкатили внутрь тележку и стали угрожающе приближаться к лестнице на второй полуэтаж, где прятались мы. Но вот громкий шум стих, и работники фермы принялись загребать вилами сено, а я аккуратно поправила затекшую руку и слегка переместила бедро. Так уж вышло, что Виттани лежал снизу, а я сверху, но оба мы были одеты, так что ничего неприличного себе думать я даже не позволяла. «О, гляди-ка!» — крик снизу отвлек меня от провокационных мыслей. «Туфелька женская, ха! Дорогая, хозяйская!» «Точно ведь средненький тут опорезвился! Он у нас падок на женскую красоту!» «Думаешь?» — усмешка в ответ послышалась крайне отчетливо. Чудом не кивнула. «А муж старшенький, а? Он-то весь из себя скрытный, ничего о нем не узнать!» «Так отбор же был, кто его там разберет, старшенький или младшенький развлекался?» Прозвучал щелчок или хлопок. «А ладно, меньше леса точи, работай давай!» «Ха, еще одна туфля!» Если я и смутилась, то самую малость, а что мне оставалось? Не поднимать же наверх обувь, рискуя свалиться вниз. «Ой, а тут кто-то есть!» Прямо под нами послышался неуверенный голос служанки. «Это я!» «А, книги, шахматы, ну-ну!» «Знаем мы ваши книги, шахматы», — усмехнулся другой. «Твоя туфля?» «Никак нет», — отрицала служанка. «Я здесь совсем недавно». «Наверняка давно тут лежит, и ее хозяйка уже слиняла в город вместе со всеми отосланными», — придумал оправдание первый. «Ладно уж, лентяйка, иди работай, книги, шахматы. И смотри мне, чтоб больше тебя здесь не видели». «Да». Виновато ответила пойманная с поличным. «Но как же ее родственники, которым угрожает некая опасность?» «Очень странная история. Очень. Надо будет разузнать побольше о ее несчастье. Вдруг я смогу чем-то помочь?» Не прошло и получаса, как на сеновале наконец воцарилась долгожданная тишина. Работники напоследок плотно заперли ворота. Правда, в этот раз они что-то долго возились и скрипели ключами, звенели цепями, что мы не решались раньше времени вылезти из стога сена. Секунда, другая. Тишина. «Тебе удобно?» — спросил Виттани тихонько. «Да, благодарю». «А мне нет. Ой!» Я поспешила слезть с него и принялась отряхивать сено со своего наряда. «Вот и уединение!» — недовольно проворчала я, выщипывая мелкие соломинки из волос, как назло распущенных по плечам. Искреннее негодование обещалось случиться вот-вот. «Зато мы узнали столько интересного!» Виконт широко улыбнулся. Сейчас он повернулся на бок и подниматься не спешил. Наблюдал за тем, как я, сидя на коленях, разбиралась с неподобающим внешним видом. «Как думаешь, Мередит и правда шпионит для кого-то?» «Так ты ее узнал?» «А ты нет?» «Я ее не видела. И голос знакомый, но не настолько, чтобы сразу определить». «Понятно». Вит улегся на спину и уставился на потолок. «Если бы меня шантажировали родителями, я бы тоже пошел на что угодно. Поэтому могу ее понять. Но кому и зачем нужны подобные сведения? Драка, Джульена и Равьена? Смешно. Один чтит красоту своих ногтей и подбривает усики до идеального состояния. Другой слишком любит работать мозгами, нежели кулаками. Что-то слабо верится, что эти двое на самом деле могут подраться». Я бы больше поверил, если бы мне сообщили, что Оша накостыляла им обоим. Да какая разница? Я недовольно пожала плечами. На улице дождь вот-вот грянет, а я вся в соломе, и туфли мои неизвестно где. Как возвращаться будем? О, не переживай. Голос Виты не звучал легкомысленно. Дожди здесь частое явление, но надолго не затягиваются. А твои тканевые туфельки после грязи все равно придется выбросить. «Смирись и не мучайся, мой тебе совет». «Ха! Легко тебе говорить!» — проворчала я. «Ты-то в ботинках!» «Если тебе полегчает, я тоже могу разуться. Но тогда у тебя напрочь пропадет аппетит от запаха моих портянок». «Ха! Смейся, смейся! Мне вот совсем не весело». «Но это чистая правда. Пока ты лежала на мне сверху, мне было очень жарко. И прошу, не подумай непристойность». В разговоре повисла пауза. Я не сразу нашлась, что ответить. Захотелось ввернуть какую-нибудь колкость, но в последний момент передумала и поджала губы. Не вижу смысла развивать скользкую тему. «Еда!» Я с неудовольствием глянула на куриный окорок, валяющийся в стоге сена, и на бутылку фре, которая наверняка уже всю выдохлась, потому что простояла с открытым горлышком. «Зеркало?» принял эстафету Витани. Бессвязный разговор продолжался. «Фрей, без пробки!» вздохнула я. «Да нет, гляди!» отмахнулся супруг. «Это же зеркало там, в углу!» Я пожала плечами, а он ловко поднялся на ноги, шурша сеном, и прошел в то самое место, откуда виднелся смутный прямоугольный силуэт. Оно просто приставлено к стене. Странно. «После всего услышанного и увиденного сегодня ты мне рассказываешь про странности?» Любопытство мое возобладало, и я тоже поднялась, чтобы присоединиться к созерцанию собственного отражения в старом высоком зеркале с металлической фигурной рамочкой шириной с кулак. «Чудеса какие!» — Виконт задумчиво нахмурился. «Отражение искривленное, и оно не передает цвета. Глупости, здесь просто темно». Не согласилась я. «А вот давай вынесем его наружу и проверим. И как ты будешь его спускать?» «Хм...» В этот самый миг крупные капли дождя застучали по крыше амбара настоящей барабанной дробью. Невольно вздрогнула и прижалась к Виту, позабыв о приличиях. «Ух, напугала!» — оправдалась я, отстраняясь. Но, судя по всему, супруг мне не поверил. Обернулся и уставился на меня совсем уж неприлично. «Во что ты играешь со мной, Лара?» Задался он вопросом. Я невольно отступила на шаг назад. «Пытаешься меня соблазнить?» «Я...» Еще шаг, и холодная капля упала мне прямо за шиворот. Невольно ойкнула и шагнула еще, как вдруг потеряла равновесие и затылком почувствовала пропасть, в которую вот-вот свалюсь. Взмах руками, изумленный крик, и я чудом не упала. Вид схватил меня за руку и потянул на себя. Он упал на копчик, я ныне стояла на четвереньках, лицом упираясь в его плечо. Невольно обняла моего спасителя и позволила себе чуточку больше, прижалась к нему, чтобы успокоиться поскорее. Вдохнула аромат его костюма, пытаясь уравновесить взбунтовавшееся дыхание. Мысли в голове путались. Смущение и стыд взяли паузу, за что им огромное спасибо. Все хорошо. Теплая рука виконта поглаживающе прошлась по моей спине и опустилась от плеча до самой талии. Все в порядке. Начнем с того, что это ты меня сюда приволок, глухо ответила я, когда немного успокоилась. Поэтому не вижу причин для упреков. Я тебя не соблазняю. А, по-моему, совсем наоборот. Не согласился этот несносный мужчина. Если бы могла, отодвинулась бы и обиженно отвернулась, но, как назло, мне была приятна его близость. Дождь, барабанящий по крыше, вызывал дрожь, а холод вдруг пробрался под платье легким ознобом. «Фух, пора возвращаться!» Я попыталась закончить столь неоднозначный разговор. «Не увиливай», — хрипло попросил Вит. «Так ты соблазняешь меня?» «И в мыслях не было», — соврала ему. «Было, было, но только не сейчас. Я совершенно не играла и не кокетничала с ним». Витани немного отстранился, но ровно для того, чтобы заглянуть мне прямо в глаза. «Повтори это сейчас». «Но я не...» Требовательный поцелуй случился столь неожиданно, что я возмущенно мыкнула, но тотчас закрыла глаза. Приятная нега заполнила мое сознание, а крупная дрожь пробежала по коже сотнями мурашек. Последующие события повергли бы мою матушку в шок, уж наверняка, да и я плохо соображала. Чувства захлестнули и унесли далеко-далеко, туда, где мы были только вдвоем, и ничто более не было важно. Ничто и никто. Сеновал, дождь, и только мы вдвоем.